Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, как всегда, боевая обстановка. Да, ну никаких существенных перемен не было. Вот на Временском выступе там тяжелейшие бои продолжаются, да, пока я пытался сегодня с ребятами списаться, но пока вот по последним данным, что где-то на южной окраине Урожайного наши подразделения. Но сегодня вот после обеда мне так никто и пока что и не ответил. Посмотрим, что там за ситуация. Отдельно хотел бы сказать, что основная линия нашей обороны, если брать этот, скажем так, это направление, этот участок фронта, то он находится южнее даже Старомлыновки, вот, в районе там Георгиевки, грубо говоря. Поэтому пока ситуация, ну, слава богу, контролируемая. То, что противник пытался там дойти до Азовского моря, он даже до этой линии еще не дошел за два с лишним месяца. Да? Вот, поэтому давайте отставим какие-то там панические сообщения, еще там что-то. Вот. Отдельно стоит отметить, что противник продолжает там местами перегруппировываться, вот, но потери не дают им возможности для какого-то маневра. И они пытаются все-таки какой-то последний рывок сделать, вот, но, видимо, не могут понять, на каком... Они понимают, что на Запорожском и Южно-Донецком направлении у них шансов немного, потому что мы их там встречаем и ждем. Вот. И, судя по всему, противник рассматривает какие-то другие направления. Вот. Но посмотрим. По Херсонскому направлению у тебя есть информация? Нет, да, но у меня просто бойцы написали, сказали, что там ситуация напряженная. Вот, и сказали, позвучи, пожалуйста, этот вопрос о том, что пускай обратят внимание, значит, на Херсонское направление. Вот. Мы пообещали, соответственно, и передали. Там вопрос в том, что высохло Каховское водохранилище, да, Днепр стал в своем старом русле до 1956 года, по-моему, если не ошибаюсь в датах. При этом там оголилась даже одна старая дорога через Днепр. Вот. Ну, как, понятно, там моста уже нет, но сама дорога есть. Противник может воспользоваться, навести какую-то понтонную переправу. Но, опять же, конечно, я не думаю, что наше командование не учитывает этот фактор. Обмеление, отсутствие Каховского водохранилища, да, и сужение русла реки Днепр. Поэтому будем надеяться, что неожиданностей не будет. У нас бойцы попросили с мест озвучить. Мы обратили на это внимание, да? Правильно, правильно, что обращают внимание, и это, конечно же, это нормальная, скажем, практика, да, тема. Поэтому и мы тоже, в свою очередь, обратим на это внимание, что Днепр сузился на этих направлениях после того, как противник уничтожил Каховскую ГЭС. Прошу прощения. Сегодня таких глобально никаких особо новостей нету, да, но проходит форум «Армия 2023», да, представляют новую технику, аналогов нет. Мы видим, там появились какие-то бронемашины с модулями, да, где стоят, значит, крупнокалиберные пулеметы и пушки, да, там так вот представили какой-то автомобиль «Зубило», да. То есть люди серьезно занялись, обратили внимание на, значит, беспилотники, да, на какие-то управляемые автомобили и так далее. Да, это очень хорошо. Мы, конечно, ждем испытаний. Мы хотим, чтобы нам не рассказывали это по телевизору и говорили, что нет аналогов, а мы бы хотели бы на это все смотреть в боевых условиях. Когда есть лучшее время, чем сейчас, да, где можно испытывать новые какие-то боевые образцы. Да, вот сейчас самое время этим заняться. Было бы неплохо, чтобы что-то испытали, применили, выявили какие-то изъяны. Также мне много людей написали, что видели меня на армии 2023. Но я там не присутствую. Но у меня уже, как все заявляют, у меня, как у Путина, теперь много двойников. Теперь я появляюсь в разных, значит, местах. Ну, я думаю, что тебе чуть-чуть попроще, чем Путину. Ну, Главное иметь... Ясное дело. Главное иметь баф с мерчем, очки, длинные волосы и, в принципе... А, это татуировки на руках. В принципе, каждый из нас немножко админ. Да, может быть, да, так. Ну, у нас сегодня такой день лайтовый, да, особо новостей никаких нет. Пару слов хотел бы сказать. Во-первых, ты говоришь, тебе много кто писал, а ребята, которые антенны охраняют, что-то не писали? Слава Богу, типа, ну, не писали. Че вы так? Мы важным делом заняты. И отдельно еще хотел бы сказать нашим зрителям о том, что... Если, ну, у меня такая манера подачи, если я говорю, что да кто я такой, там, да, когда вот комментируя Пучкова, да, Дмитрия Гоблина, ну, есть понятие сарказм. Есть понятие сарказм, есть понятие, если ты становишься публичным лицом, да, то нужно как самотренинг подкалывать самого себя, да, для того, чтобы чисто случайно не поймать звезду и не перестать здороваться, к примеру, с дорогими друзьями, да. Поэтому так, вот эти вещи нужно понимать как сарказм. Я прекрасно себя уважаю, и все нормально, как бы, да. Если я себя подкалываю, то не значит, что я себя недооцениваю. Поэтому все нормально, ребят. Тут там в комментариях прям понасовывали. Ну, а мне наоборот начали писать, что я зазнался. Так что, видишь, я эту стадию самоподкалывания уже прошел и зазвездился. И мне пишут, что я зазвездился, понимаешь? Поэтому. Братан, ну тебе можно. Тебе хорошо. Можно, ты уже старенький, понимаешь? Ты уже, в принципе. Старенький. Да. Ладно. А у меня еще вот путь к звездам, понимаешь, галактика, вселенная, все эти моменты. Большие планы на жизнь. Ну, все, сегодня у нас такой лайтовый день, понедельник, новостей на это время особо никаких нету глобальных, да, если что-то произойдет за эти сутки, то мы, конечно, завтра осудим, а сегодня всем всего хорошего. Всем пока.